Отступление пятое. Укутавшись в плащ, маг придвинулся вплотную к исходящему дымом костру, в надежде согреться. Сырые дрова неимоверно чадили и трещали, окутывая мага клубами едкого дыма. Но старик стоически терпел это неудобство. Его обуревали злоба и раздражение. Столько дней в диких землях и все впустую. Кажущаяся такой простой задача превратилась в блуждание в погоне за призраком. Проклятая сфера указывала лишь общее направление, и если верить ее смутным указаниям, чужак уже несколько раз сменил свое местоположение. Оставшиеся с последней войны флюиды, магия, витали повсюду, и порой на несколько дней начисто блокировали поисковый артефакт. И когда он опять начинал работать, то указывал совершенно другое направление. Внутри усталого старика-мага начинало зарождаться чувство отчаяния. Этим утром старик почувствовал такой упадок сил, что решил остаться в лагере и отослал 8 нергалов на разведку, оставив при себе лишь одного охранника, а еще один уже ни на что не годился. Оглушительно чихнув, старик взглянул на неподвижно лежащего на размокшей земле нергала и поморщился. В довершение всех бед шурды не оставляли бесплодных попыток уничтожить их отряд. Короткие стычки всегда заканчивались с одинаковым исходом. Нергалы без ущерба для себя с легкостью сметали противника, и отряд продолжал путь. Досадная потеря времени, не больше. В одной из таких столкновений тонкая стрелка угодила в сочленение доспехов на бедре и поразила живую плоть нергала. Воин, не обращая внимания на столь ничтожное ранение, продолжил бой. Спустя несколько минут с врагом было покончено, и отряд продолжил путь. На следующий день нергал не смог подняться в седло. Пораженное бедро неимоверно распухло и почернело, истощая трупную вонь. Стрелка оказалась пропитана ядом. Осмотрев нергала, старик убедился, что зараза быстро поднималась выше и скоро поразит жизненно важные органы этого, казалось, неуязвимого для обычного оружия создания. Смерть неизбежна. Начались потери, а они еще не добрались до основной цели. Старый маг представил себе, что произойдет, не выполнив он возложенное на него поручение, и поежился. Лучше оказаться на месте медленно умирающего нергала, чем предстать перед разгневанным хозяином. Костер начал затухать, и старик поворошил угли и потянулся к лежащим неподалеку дровам, когда его настигла весть. Маг замер на месте, не замечая, что поло его плаща попало в пламя и начинает обугливаться. Сейчас для него существовал лишь слабый голос, звучащий в голове. «Повелитель, я нашел. Ваш раб нашел его. Для вас». Есть! Ничтожный шурд смог найти чужака и передать его местонахождение. Вскочив на ноги, старик с проклятием сбил пламя на плаще и крикнул, обращаясь к охраннику нергалу. «Труби сбор!» Воин сорвал с пояса рог и над землей пронесся хриплый протяжный рев, призывая нергалов. Нергалам не потребовалось много времени, чтобы примчаться на зов хозяина. Опустевшая лощина вновь погрузилась в тишину, а недавнее присутствие людей напоминал лишь потрескивающий костер, рядом с которым лежал нергал, выполнивший последний приказ хозяина — прекратить жить. 10 всадников мчались по лесу, нещадно пришпоривая лошадей, по направлению к смутно виднеющейся на горизонте скале. Время поиска закончено, наступила пора жатвы.